Галеон тонуть не спешил, несмотря на пробоину, но испанцы все равно очень быстро подготовились к спасению с корабля. Пока они спускали шлюпки, я успел отсоединить пустые короба с зенитки, принести из арсенала длинные снаряженные ленты и зарядить «Эрликон», после чего вытащил два ящика со снарядами и, сев на стульчик, стал набивать пустые ленты патронами. На все это у меня ушло почти полчаса, испанцы же к этому времени успели дойти до берега, высадив первую партию, и направились обратно. Как оказалось, на всех в шлюпке мест не хватило. Пришлось делать два рейса. К этому времени я набил ленты и пополнил боезапас пушки. Чистку бы еще провести, но это после, сейчас у меня не было времени на это. Дождавшись, когда шлюпки пристанут к берегу, они сняли всех с галеона. Я достал из арсенала Линфилд и стал с помощью бинокля рассматривать корабль. Через минуту я улыбнулся, заметив, как выглянула и бросила на сторожевик взгляд черноволосая голова. Взяв винтовку, я навел прицел на место появления испанца и стал терпеливо ожидать, пробуя свободный ход спускового крючка. Когда через 7 минут голова снова появилась, прозвучал хлесткий выстрел. То, что я попал, было понятно, так как в том месте появилось красное облачко из брызг. Пройдя в рубку, я снова снял микрофон и сказал: «Эй, на галеоне, если не уйдете с корабля, я затоплю посудину вместе с вами». Мне поверили. Из другого борта, невидимого мне, появился маленький перегруженный ялик, набитый испанцами, и поспешил к берегу. Достав бинокль, я еще раз осмотрел корабль. Вроде тихо. Конечно, можно было бы просто расстрелять галеон, но мне хотелось узнать, что там есть, да и затрофиться не помешает. Вон, трюм сторожевика почти пуст. Так, десяток ящиков со снарядами к «Эрликону», и все. Помедлил секунду, решая, рисковать или нет, и все-таки направил сторожевик к галеону. Надеюсь, они не подожгли запасы пороха с замедлителем, хотя час прошел с их отплытия, уже должен был рвануть. Пробормотал я, подводя катер к покатому борту, причем со стороны океана, чтобы стоявшие на берегу испанцы не могли меня видеть. Пришвартовав катер, я поспешил в арсенал. Хорошенько вооружившись, не забыв каску и бронежилет, взобрался на борт деревянного корабля и попал на палубу. «Да, натворили тут мои снаряды», — сказал я, разглядывая разрушения и паутину порванных канатов. Прежде чем спуститься в темноту коридора, который вел к каютам офицеров и пассажиров, я бросил гранату. Она взорвалась с громким хлопком. Дав короткую очередь, я проник в коридор и сразу же опустил на глаза окуляры ПНВ. Дальше проследовала чистка корабля, кроме двух раненых моими снарядами испанцев, которых бросили товарищи, ну и крыс, конечно, живых не было. Раненых я добил, чтобы не мучились, раны были серьезными. Спустившись в трюм, я ушел по колени в воду, корабль все-таки тонул, но не так быстро, как было возможно. Проходя мимо многочисленных ящиков и бочонков, выборочно вскрывая их прихваченным со сторожевика ломиком, я дошел до огороженного помещения в носу. Осмотрев двери, я почесал ломиком затылок, невольно сдвинув каску на лоб, и пробормотал: «Просто так двери не будут обшивать железом, что же у вас там?» Когда я сбил замок и, проникнув в помещение, откинул крышку одного из сундуков, то невольно захохотал. Там были серебряные заготовки для монет. Отсмеявшись, я открыл остальные ящики и бочонки. Попадались золотые и серебряные слитки, драгоценности, а в двух бочонках был золотой песок. Мысленно прикинув, я понял, что все войдет в трюм катера. Вот только часть придется убрать на корму, чтобы не было дифферента на нос, а то сторожевик на ходу будет зарываться в воду. Дальше нужно было действовать быстро. Поднявшись на палубу и убедившись, что испанцы стоят лагерем на берегу, пару раз даже сверкнули линзы подзорной трубы наблюдавших за мной офицеров, с трудом откинул тяжелые створки, закрывающие грузовой трюм. Спрыгнув на катер, я перегнал его ближе, так, чтобы открытый трюм находился в нужном месте. Вернувшись на галеон, нашел уже готовые грузовые талии и спустил сетку вниз. После чего, вернувшись в трюм, вода доходила уже до середины бедер, и появился едва заметный крен. Попробовал перетащить ящики, сундуки и бочонки на сетку, но ничего не получилось. Сил не хватило. Слишком тяжело для одного, только бочонки я смог повалить и перекатить на сетку. Вернувшись, я с помощью противовеса поднял оба бочонка, развернул рей и опустил драгоценный груз точно в трюм сторожевика. Дальше я освободил сетку, поставив бочонки в углу, и бросил на нее четыре пустых ящика из-под боеприпасов, Лучше перегрузить часть драгоценностей в них, легче управляться. Бросив взгляд в сторону берега с палубы галеона, я вернулся в трюм, продолжая тяжелую, но приятную работу. Последний ящик я положил в сетку, уже будучи по горло в воде. Подняв и опустив груз на палубу катера, заметил, что тот сильно осел в воду, на 20 сантиметров точно. Покачав головой, поспешил на корму грабить офицерские каюты. Я еще при быстром осмотре увидел, что там много ценных для коллекционеров вещей. Когда волны начали захлестывать палубу галеона, я уже отошел от него метров на 100, наблюдая, как тот уходит под воду. Через час, когда мачты в окружении деревянных обломков, плавающих вокруг, скрылись под водой, я запустил двигатели и медленно повел катер подальше от испанцев. Еще через час, отойдя миль на 20 и найдя укрытый от ветра залив, где почти не было волн, подвел катер к самому берегу и встал на якорь. Все, осталось освободить палубу от нагруженных на нее ящиков, сундуков, бочонков и разных тюков с коврами и старинным оружием. Когда я грабил галеон и почти вытащил сокровища наверх, то случайно обнаружил ящики с бутылками моего любимого хереса. В результате стал вопрос, что грузить на катер, золото или вино. Надо отдать мне должное, колебался я буквально секунду. В результате все 18 ящиков с хересом штабелями стояли вокруг зенитки, а частично распотрошенные сундуки с золотом ушли на дно вместе с бригом. Из сундуков я успел забрать только половину слитков, которые теперь покоятся в снарядных ящиках за артиллерийской башней. Наступил вечер, ожидание, сам бой и последующее разграбление галеона унесли уйму времени, и до заката оставалось всего ничего. Первым делом я занялся укладкой самого ценного, что было на палубе, начал носить ящики с хересом на продовольственный склад. Все не вошло, только 11 ящиков, остальные я уложил на койки в матросском кубрике. Все равно им не пользуюсь, сплю на командирской койке. Чтобы бутылки не побились, я привязал ящики к койкам. После этого направился на камбуз, чтобы разогреть ужин. На варяге уже давно ничего ценного не было, кроме запасов продовольствия и посуды, поэтому, хотя потеря и была болезненна, но скорее морально, чем материально. Ночь прошла на удивление спокойно, с утра после завтрака я продолжил освобождать палубу. К обеду большая часть сокровищ ушла в трюм, частично в моторное отделение и матросский кубрик, как большие и условно пустые помещения. По моим прикидкам, загрузил я на сторожевик груза тонн на 12, однако тот все же изрядно просел. К вечеру я наконец полностью освободил палубу и даже отремонтировал навес, который снес талями, когда разгружал галеон. Переложив матрасы, чтобы было удобнее, открыл холодильник и достал последнюю бутылку с пивом. Жаль, хорошее пиво, на складе осталась последняя уже распотрошенная коробка. Если мне память не изменяет, там всего 3 бутылки. Надо будет найти и поставить в холодильник, ну и пару с хересом, как раз уместится. Уработавшись за день на переноске вещей, я уснул мертвецким сном, правда, не забыв положить рядом автомат и расставить растяжки. Следующим утром после завтрака покормил кур, их клети находились на носу катера, защищенные с 3 сторон бортами, удобно, только вот постоянно мыть палубу от помета приходится, а так ничего. Поглядев, как они клюют зерно и пьют воду, я направился в рубку. Пора решать, куда идти дальше. Открыв школьный учебник, найденный в ящике стола командира сторожевика, я провел пальцем прямую линию. Чтобы не тратить горючее, пойдем не рядом с берегом, а напрямую. От Майами на Каракас, нужно будет только Кубу обойти справа. Так мы выиграем время и горючее. Прикинув свое местоположение и сориентировавшись по компасу, я вывел сторожевик из-за берега и, пройдя прибрежные волны, отошел на 10 миль от земли, после чего направился прямо к Кубе. Шел я экономичным ходом, не насилуя двигатели и не тратя попусту горючее. Некоторые крупные волны ударялись о нос катера, отчего брызги обрушивались на возмущенную птицу. Пришлось сбавить ход и идти накрывать их тентом, а так плавание за день прошло благополучно. К вечеру я увидел впереди береговую линию, которая без всяких сомнений была Кубой. За время пути примерно в 40 милях от Кубы один раз мне встретилось пятно портала, но из-за сильного волнения и ветра подходить к нему было опасно. Решив переждать, когда погода успокоится, как бы этот ветер не превратился в шторм, я так и дошел до острова, повернув вправо в поисках удобной и защищенной бухты. Кстати, пятно я заметил за 6 километров от его местоположения. Догадываетесь, почему? Да, из-за его большого размера. Оно, конечно, не такое гигантское, как в мир царя, но и немалое. 100 метров в поперечнике точно есть. К тому же нижний край метров на 10 углублен в воду. В общем, перспективный портал. Главное, чтобы он выходил в мое время. Была еще одна проблема, хоть и не особо крупная, можно сказать мелкая. Дно за месяц плавания в тропических водах начало обрастать ракушками, и нужно было его чистить. Насколько я знал, в эти времена поступали просто. Заводили корабли в пресные воды, например в устье рек, и все само отваливалось. Я только не знаю, сколько на это уходит времени. Ну и второй способ – докование. Я же решил поступить проще, во время прилива подвести сторожевик к берегу и во время крайней точки отлива, когда катер окажется на мели, спокойно его почистить. А то эти ракушки заметно влияют на скорость, а в данный момент это у меня одно из главных преимуществ. При приближении к берегу ветер заметно усилился, и брызги от волн уже промочили все, что можно, я даже убрал матрасы в кубрик. Посмотрев на хлопающее полотнище самодельного военно-морского флага СССР, я поспешил в рубку. Сильный ветер, перешедший в один самых из ужасных штормов, которые я когда-либо видел, а видел я их уже с десяток, длился почти неделю, да и то большие волны еще долго гуляли по океану под постоянным дождем. Только через неделю я смог нормально подняться на палубу, полузанесенную песком, поднятым ураганом, и начал осматривать разрушения. Когда я нашел эту углубленную в остров бухту, имевшую вид серпа, то, пройдя до острия, где был красивый пляж в обрамлении пальм, спустил якорь. Впоследствии, когда ломались как спички деревья и по закрытой бухте бегали немалые волны, якорь не удержал сторожевик, и тот был выброшен на пляж. Ладно хоть, я сумел это сделать носом, а не боком и уж тем более кормой. Побило, конечно, кое-что из стекла в запасах, но ничего критичного. Этот ураган мы выдержали с честью. Сейчас же, посмотрев на появившееся из-за туч солнце, ветер уже был не такой сильный, я прошел на нос и спрыгнул на нанесенные волнами и ветром кучи мусора, которые фактически засыпали нос сторожевика. Пройдя до кромки воды, я присел и посмотрел на лопасти винта и руля, вода была хоть и мутная, но их уже было видно. Целые, я довольно улыбнулся. Еще раз обойдя катер, я почесал затылок, размышляя, как его теперь стаскивать в воду. Ладно, подождем прилива, а пока займемся ракушками. Где там моя пехотная лопатка и скребок? К вечеру я очистил левый бок от ракушек, докончить мне помешал начавшийся прибой, который показал, что стащить катер с берега в принципе можно. Да и другой выход был. Лебедка, что находилась на корме, вполне может с этим справиться. На следующий день я закончил с чисткой корпуса и принялся готовиться к съему сторожевика с пляжа на чистую воду. На лебедке был стальной трос, который я размотал и утащил на противоположную сторону бухты. Благо в районе острия серпа она была всего 200 метров шириной, пока совсем не сужалась в месте впадения ручья с питьевой водой. Закрепив трос на дереве, я вернулся на катер, решив заняться ужином. Гуляющие у катера куры, которых я выпустил из трюма, закудахтали, когда увидели меня. Их, кстати, осталось 3 и петух. Насыпав в миску корма, я поднялся на борт и стал готовить. Сейчас все равно не снимешь с мели, прилива еще нет, а вот завтра к обеду можно попробовать. Ночь прошла спокойно, утром я позавтракал и искупался в чистой и теплой воде залива. Когда прилив достиг пика, я завел оба двигателя и включил лебедку. Вот трос натянулся, зазвенел струной, сбрасывая с себя капли воды, секунду ничего не происходило, моторы взвыли громче, но тут заскрежетал песок под днищем, и катер медленно начал сползать на глубину. Когда сторожевик закачался на волнах, я поставил его на якорь, заглушил двигатель и одним прыжком нырнул с борта, уйдя на глубину. Проплыв метров 15 под водой, вынырнул, отфыркиваясь, и, перевернувшись на спину и лениво работая ногами, поплыл к противоположному берегу. Нужно было отвязать трос, с помощью которого катер был снят с мели. Сделав это, я вернулся, накупавшись в волю, и, смотав трос, принялся за инспекцию. Нужно было понять, какие потери я понес. Внутри все было спокойно, я догадался закрыть бронешторки, и ни капли воды не попало, но вот песок на палубе нужно было убирать и заниматься чисткой оружия, не только стрелкового, но и корабельного. Ведь хотел сразу после боя этим заняться, но оставил на потом, вот и дотянул. Достав лопату, я принялся сгребать скрипевший до дрожи по всему телу песок и выбрасывать его за борт. После чего, заведя двигатели и включив водяную помпу, мощной струей смыл остатки. После обеда я занялся пушкой и зениткой. Зенитные пулеметы тоже не забыл посмотреть и почистить от песка. Когда стемнело, я как раз сидел на своей койке и заканчивал с чисткой Томпсона. Из всего этого сложнее всего было с пушкой. Едва сил хватило ворочить банником, убирая нагар и занесенный песок. С теми же эрликанами было гораздо легче. Не забыл я смазать все вооружения, включая корабельное, маслом, все-таки тропики, влажность. Ночь прошла спокойно, да и погода к этому времени полностью успокоилась. Так что утром светило солнце, давая понять, что в полдень будет изрядный зной, а спокойное море давало надежду, что я смогу вернуться к порталу и попытаться посмотреть, что с той стороны. Будем надеяться, что он выведет меня в мой мир и я окажусь в Латинской Америке. Там уж отсижусь, тем более есть чем заплатить. После завтрака я проверил, как привязан груз в разных помещениях. Потеря двух ящиков Хереса больно ударила по мне, поэтому проверял серьезно. Наконец я вышел из залива и на полном ходу в 27 узлов направился к порталу. Через час выяснилось, что я немного промахнулся, он оказался правее, поэтому я исправил курс и, подойдя ближе, сбросил скорость. Дальше последовала проверка портала, причем палец, который я просунул, к моему удивлению ощутил холод, да и на меня через портал дохнуло морозом. «Он что, в Антарктиду выходит?» – удивился я. Лезть в одной рубахе на холод не хотелось, поэтому я заглушил двигатели и спустился в забитый вещами матросский кубрик. На одной из коек лежала сложенная форма американского моряка, которой я изредка пользовался. Быстро одевшись и накинув сверху плащ, больше ничего теплого на борту не было. Сторожевик предназначался для патрулирования в тропических водах, вернулся на палубу. Поправив матросскую шапку, я зашел в рубку и вернул катер на место, после чего активировал портал и наполовину просунулся в него, проверяя воздух счетчиком Гейгера. Пока счетчик стрекотал, показывая, что уровень ниже нормы, я успел оглядеться. Портал выходил над морем, причем холодным. Уровень был один, поэтому ни ко мне, ни наша вода на ту сторону не переливались, но смешались из-за разных температур, это точно. Это было хорошо, катер не тянуло течением на ту сторону и не отталкивало. В это время катер немного отошел в сторону под действием волны ветра, и портал захлопнулся. Убрав счетчик, кстати, надо будет подзарядить, я взял сканер и, вернув катер на место, снова активировал портал. Почти сразу тот уловил близкую немецкую речь. Языка я не знал, но на соседней волне послышалось родное. Я пал 108-й. Повторяю вреждение обшивки, не могу уйти на глубину такую 3 штурмовка, прошу выслать помощь в квадрат. Голос, в котором слышалось отчаяние, постоянно пропадал, причем виноват был не сканер. Скорее всего, была повреждена рация или антенна передающего. Как бы то ни было, это были свои, и они находились в отчаянном положении, а бросать своих я не привык, не тот характер. Закрыв портал, я бегом вернул вещи на место, приготовил к бою зенитку и также бегом вернулся обратно в рубку. Запустив двигатели и на малом ходу направив катер к порталу, я произвел те же манипуляции, что и ранее. После чего оказался в Северном Ледовитом океане, по крайней мере по погоде это было так. Ежась от ледяного ветра, я метнулся в рубку, закрыв дверь, там еще сохранилось тепло, и, дав движкам газу, развернул катер. Используя сканер как поисковик, я направился в сторону источника сигнала. Буквально через 10 минут я разглядел впереди в небе точки, которые по очереди падали на что-то мне невидимое. Похоже, это была подлодка. Я помнил, как радист сообщил о том, что они не могут уйти на глубину. Хотя странно, конечно, что передача шла открытым текстом. Нажав на клавишу передачи, я сказал: «Парни, держитесь пару минут, я рядом. Держите курс левее на 3 часа от солнца». Самого солнца не было видно, но пятно просвечивало через тяжелые облака. «Вас пон ждем». Через пару минут, продолжая скакать на волнах, отчего корпус содрогался, я заметил впереди темную точку на такой же темной воде. В это время самолеты, видимо, израсходовали боезапасы топлива, потому как, построившись, направились на свой аэродром. Я не ошибся, это была подлодка с пробоиной на носу, через которую с бурлением и пеной внутрь попадала вода. Лодка уже заметно осела, пяток моряков находилась рядом с рубкой, их ноги уже были по колени в воде, Они готовили к спуску надувную лодку. Еще трое стояли на мостике. Меня видели, было несколько взмахов рукой, но я на всякий случай врубил ревун при приближении, оглашая громким звуком окрестности. Врубив задний ход, чтобы погасить скорость, отчего корма сторожевика ошасела, я торопливо подвел катер к борту лодки, потому как та очень быстро погружалась. Изнутри, как черти из табакерки, лезли и лезли моряки в ватниках. Когда катер приблизился, трое ближайших моряков прыгнули, цепляясь за леера, утонув по пояс. Остальные не преминули повторить их прыжок, причем последние, когда я грубо коснулся корпуса лодки, передали на палубу сторожевика двух раненых. Не замочились только трое, которые просто перешагнули на катер с мостика. «Все!» — заорал я, выглянув наружу и видя, как расширяются глаза стоявшего рядом моряка. То ли он никак не ожидал увидеть американца, так хорошо говорившего по-русски, то ли от неожиданности. Палуба просто была забита русскими подводниками. «Все!» — ответил другой, видимо, командир. «Самолеты возвращаются, давай людей к зенитке. Она заряжена, остальные внутрь катера. Там на койках ящики с вином. Пусть, кто намок, выпьют. Там же в нише чемоданчик с лекарствами, бинтами и жгутами. Пусть перевяжут раненых». «Понял, Макаров, слышал, командуй». «Есть». Дальше я уже не дослушал, потому как развернул катер, что было не очень просто при таких волнах, всех окатило брызгами, и погнал обратно к порталу. Самолеты приближались, но и мы не стояли на месте. В это время в рубку протиснулся тот, что командовал, капитан-лейтенант Скворцов, командир малютки, старший майор госбезопасности Демин. «Старший майор», — насторожился тот, — «я не был в Союзе почти год, не знаю, что у вас тут произошло за это время». «Черт, капитан, все потом». В это время нас догнали самолеты, и зенитка открыла по ним огонь, а мне пришлось сбросить скорость и маневрировать. Скворцов стоял в дверях, наблюдая за немцами и сообщая, куда мне уводить катер, чтобы не попасть под удары бомб. «Капитан, давай за штурвал, мы близко. Немецкие эсминцы на горизонте». Послышался снаружи крик одного из моряков. Не все ушли внутрь, некоторые мне помогали. «К чему близко?» — спросил тот. «Потом узнаешь. Давай, малый, вперед, не меняя курс. Я буду командовать лево-право и какую держать скорость, а ты все будешь точно выполнять». «Понял». «Да». Добежав до носа, дубе на ходу, я дождался приближения портала, через одного из моряков передавая команды каплию, и, активировав его, побежал к корме, пока мы не перешли в другой мир. Знойное солнце было встречено мной с блаженной улыбкой, как послание богов. Последние секунды я, как терминатор из жидкого металла под струей азота, двигался все медленнее и медленнее, чувствуя, как замерзаю. Встряхнувшись, я направился к рубке. Пора определиться со спасенными. Вот уже и капитан выглядывал из рубки, стараясь не выпустить из рук штурвал, да и остальные матросы, включая зенитчиков, были в охренении от изменения обстановки. Хотя нет, походу, капитан в курсе, очень уж он внимательно на меня смотрит. «Думаю, пора поговорить», — спросил я у него. «Я тоже так думаю». «Хорошо, назначь рулевого, курс я скажу, и пойдем поговорим». Пока каплей командовал, раненым и другим велел подняться на палубу, чтобы согреться, я содрал ногтем лед, успевший нарасти на одном из лееров, и повел капитана к себе в каюту. Назначенный Скворцовым рулевой на среднем ходу повел сторожевик к той самой бухте, где я пережидал ураган. Слегка хрипя динамиком, очередной чернокожий джазмен выводил плаксивую песню. Мне эта песня не очень нравилась, но Машеров, который ее поставил, видимо, выбрал то, что попалось под руку из стопки грампластинок. Штатный радист подлодки был ранен, проломлена голова, это его эвакуировали на палубу. Второй был из торпедного отсека, матрос Чуриков с переломом бедра. Так Машеров заменил радиста, это его голос я слышал, когда сканировал эфир. Сейчас он выполнял те же функции и исполнял роль диджея, пока остальные моряки купались в теплых водах залива, в котором я недавно пережидал бурю, или занимались ремонтом сторожевика. Некоторые, вроде нас со Скворцовым, загорали под палящими лучами солнца. Парни, попавшие в тропики из арктических холодов, очень тяжело акклиматизировались. Да что они, у меня на это ушло почти 3 дня, когда я попал в Африку. Причем я-то перешел из летнего времени, а подводникам пришлось гораздо тяжелее. Они потели, быстро уставали и часто отдыхали. Единственное спасение – это охлаждение, то есть частое купание в воде бухты, в пресной воде ручья или сидение в холодных отсеках сторожевика. По моему приказу на весь катер был сооружен навес, который защищал палубу от палящих лучей солнца. Так что раненым в матросском кубрике было достаточно комфортно. Хотя радист, за которым присматривал фельдшер, за эти 4 дня нашего пребывания на Кубе так и не пришел в сознание. Причина провести некоторое время на острове была довольно серьезна. 6 подхватили простуду и сейчас лечились кто на катере, кто в шалашах. Про раненых тоже не стоило забывать. Всего я спас 34 человека, но 3, к сожалению, так и остались в отсеках субмарины. Капитан сразу принял меня за своего, он знал о других мирах, хотя это и секретная информация. Рассказал ему тот самый бессознательный радист, который был из моего мира. Как я понял, он ранее служил подводником, вот и здесь пошел по той же стезе. Когда мы прибыли на остров и встали на якорь, я собрал всех офицеров, их было 3. Сам капитан-лейтенант, командир подводной лодки типа «Малютка». Его зам, старший лейтенант Макаров, также он командовал штурманской командой, и младший лейтенант Краковский, командовал электромеханическим отсеком. Командир торпедного отсека младший лейтенант Баранов, также бывший комсоргом лодки, погиб в торпедном отсеке во время попадания авиабомбы. Без шуток, бомба пробила корпус, но не взорвалась, хотя осколками разлетающейся обшивки убила и травмировала многих. Тогда из торпедного успели выскочить 4 матросов, прихватив раненого Чурикова, и задраили переборку до затопления. Баранов и Краковский были из одного училища, получили назначение на 1 базу подводных лодок и на 1 и ту же малютку. Друзьями, как я понял, они не были, но приятельствовали. Когда Скворцов объяснил мне, что они делали у берегов Норвегии, я даже как-то разочарованно вздохнул. В моих представлениях, они ожидали у берега выхода транспорта и потом атаковали его, потопив, но оказалось все проще. Рядовой рейд по высадке разведгруппы. Высадили, но, видимо, их засекли при отходе. Высадка была утром, так как их ожидал связник. Едва берег скрылся из видимости, как на них налетела 3 немецких штурмовиков. На первом же заходе они и получили бомбу в отсек, отчего не смогли уйти на глубину. Тогда же была повреждена шифровальная аппаратура и получили травмы разной степени тяжести многие подводники. Как они держались на плаву почти 15 минут, да еще умудряясь отстреливаться из ручного пулемета до моего появления, не знаю, тут, видимо, сыграла роль высокая выучка. Однако они смогли дождаться меня, хотя все в экипаже поняли, что это был их последний рейд, поэтому мое сообщение по рации было встречено воплями радости. Тогда появилась надежда. Потом, со слов Скворцова, подошел катер незнакомой конструкции, но со своим родным флагом, который просто не мог тут быть по простой причине, по особенностям конструкции катер не предназначался для подобных вод. Дальше последовала процедура спасения, при которой почти все моряки промокли, и дальнейший уход в другой мир. После опознания в моей каюте, Капли очень придирчиво изучил мой пропуск в наркомат с цветной фотографией, который при пленении так никто и не забрал. Я приказал Скворцову принимать командование катером и распределить людей по боевым постам, а то они мне были на одно лицо, этакие медвежата, одетые в теплые одежды. Когда мы вышли на палубу, то почти все моряки уже были в одних тельниках и черных трусах. После того, как сторожевик встал на якорь в знакомой мне бухте, Капли назначил своих людей в экипаж катера, на это ушло 15 подводников, включая всех офицеров. Но вот что делать с оставшимися 20 моряками? Подумав, я предложил Скворцову создать из них неполный взвод морской пехоты. Тот принял мою идею, поставив во главе взвода главстаршину Василевского и разбив взвод на 2 отделения по 10 бойцов. Первым командовал старшина 2 статьи Рыжов, вторым – старшина 1 статьи Малкин. После того, как был опустошен мой арсенал, мне лично остался только 1 кольт, было распределено оружие. Всем его не хватило. Все-таки арсенал не резиновый, но выручили пистолеты. Их выдали командирам, только у 2 номеров пулеметных расчетов, кроме пары гранат, ничего не было. Был еще спасенный пулемет Дегтярева, но, к сожалению, без патронов. Бренный 2 современный британский пулемет усилили 1 отделение, а оба бара 2. В каждое отделение ушло по 3 Томпсона и по 2 Гранда. В общем, оружия хватило почти всем. Более того, даже Линфилд удалось пристроить в надежные руки. В 1 отделении оказался настоящий таежный охотник из Якутии, он-то и получил винтовку Суэбли в придачу, снайперам было положено второе личное оружие. Командирам отделения оружия уже не хватило, как и взводному, они получили короткостволы. Василевский Беретту, остальные кольты. Ладно хоть, гранаты касок хватило на всех. Второй Уибли ушел Краковскому, а Беретта досталась Макарову. Последний кольт ушел боцману Ремешкову, рыжему громиле. Как это не забавно говорить, из всего оружия у подводников был только ТТ Скворцова да спасенный пулемет, у остальных оно осталось на субмарине, пошедшей на дно. Так вот, после формирования экипажа сторожевика и взвода морской пехоты, который сразу стал организовывать оборону и постройку лагеря на берегу, мы с офицерами решали, что делать. Понятное дело, что возвращаться в ближайшее время нельзя. Не совсем ясно, поняли ли пилоты штурмовиков, что видели, или нет, вполне возможно, что они подумали о нашем потоплении и так доложились, однако в ближайшее время, 2-3 недели, лучше в портал не соваться. Если кто и ожидает, он к этому времени отморозит себе все, что можно. Поэтому срок возвращения установили в 20 дней. Как оказалось, с возвращением было множество проблем, начиная от раненых и простуженных и до того, что катер не предназначался для арктических вод. На нем не было банальных обогревателей, а ведь идти до базы нужно было почти 12 часов на полном ходу, причем совсем не по спокойному морю. Ладно, теплая одежда для этого есть. Кстати, с одеждой у нас забавная ситуация. Ее для тропиков нет, поэтому подводникам приходилось ходить в одних тельниках и трусах, что для Скворцова, служаки до мозга костей, было как серпом по яйцам. Ладно, хоть временный выход нашли. Помог вещевой склад на катере, правда, там было всего 20 запасных комплектов майк, трусов и носков. Но зато было 6 комплектов матросской формы и 2 офицерской. Даже ботинки, что оставил бывший экипаж, моментально разошлись среди подводников. Не вун так же им ходить по Кубе. В общем, офицерская форма подошла двоим. Скворцову, который перешил на нее свои погоны, и Краковскому. Остальная разошлась среди экипажа, но на всех ее не растянешь. Так вот, обследовав со своими людьми сторожевик, Скворцов приказал полностью его разгрузить. Сейчас сокровища и остальное имущество стояло штабелями под охраной часового в тени пальм, а экипаж уже второй день производил ремонт катера. В данный момент слышались редкие звонкие удары кувалды, вправлявшие вмятины от попаданий ядер. Механики нашли течь через сальник вала левого грибного винта и пытались ее устранить. Макаров, при ревизии складов обнаружив корабельную краску, приказал закрасить все царапины, а их было немало. И вот теперь молоденький рыжий моряк лет 19 висел за бортом в люльке, опустив ноги в воду, и кисточкой закрашивал царапины. Сидевший рядом с нами на коленях Василевский посмотрел на наручные часы и, не откладывая пистолет, который чистил, крикнул: «Сомин, смени Очагова на посту». «Есть». От пятерки купающихся молодых парней отделился один и, разбрызгивая воду, выскочил на берег. Затем последовала процедура одевания и вооружения, после чего морпех подошел к привязанной к вбитому колышку веревке и, ухватившись, начал тянуть ее. Покачивавшаяся у борта катера зеленая шестиместная надувная лодка дернулась, я и не заметил, что когда подводники спасались, они и ее подхватили, и поплыла к берегу. Другая веревка, что была привязана с противоположной стороны лодки, начала разматываться, с борта катера падая в воду. Парень залез в лодку и, проигнорировав весла, крикнул: «Тяни». Один из моряков, что наводил блеск на поручни, подошел к веревке и потянул лодку обратно к катеру, но уже вместе с пассажиром. Можно сказать, этакая паромная переправа. Изнывающий от жары в каске со спасательным жилетом и винтовкой на плече часовой, стоявший на мостике у одного из зенитных пулеметов, с такой надеждой и мольбой смотрел на приближавшуюся к сторожевику смену, что даже для нас она была очевидна. После пересменки часовой тут же сбросил на палубу все, что на нем было, и рыбкой ушел в воду охлаждаться. Поплавав, он погрузил все свое имущество в лодку, куда залез и Макаров, и поплыл рядом до берега, где Макаров поспешил к нам, а краснофлотец, разложив вещи в лагере и поставив винтовку в оружейную пирамиду, побежал к купающимся. «Докладывай», — велел Скворцов своему заму. «Ремонт почти закончен. Осталось проверить двигатели». Павлов обнаружил стук в правом, да провести учебные тревоги. «В общем, катер в порядке, но вот возвращаться обратно замерзнем ведь. Надо как-то его утеплять. Раненых не убережем. Подумаем, нужно собраться всем и обмозговать. Может, кто подаст дельную идею, согласно кивнул Капли. В это время пискнула рация Василевского, что-то забормотав. Те три радиостанции, что я снял с британцев в мертвом мире, отдал морпехам, им нужнее. Одна теперь находилась у комвзвода, другие у комодов. Рано утром Скворцов отправил шестерку морпехов под командованием Рыжова на ближайшую высотку. Похоже, на связь вышел как раз он. Рыжову я выдал свой суперсовременный бинокль, поразив им всех при демонстрации. Особенно всех шокировало, что с его помощью можно было читать газету на расстоянии 3 километров. Более того, тот запоминал картину, и если она мутная, то очищал и стабилизировал изображение. Подводники по умолчанию были высококлассными специалистами, не отставал от них и Рыжов, он буквально интуитивно чувствовал, для чего нужна та или иная кнопка и освоил бинокль за полчаса. Мне, например, на это понадобилось почти 2 дня, причем я мог прочитать меню на английском, а Рыжов нет, не обеднела Россия на таланты. «Повтори», — велел ему Василевский и включил громкий динамик. «Повторяю, на берегу наблюдаю скопление людей, двигающихся к посту номер 3. По примерным подсчетам, их 11. Белые, в оборванных одеждах, будут у поста ориентировочно через пару часов. Когда, вы говорили, ураган был, повернулся ко мне Скворцов, 3 дня назад стих. Потерпевшие кораблекрушение, согласился Капли, потом посмотрел на Василевского и велел. Предупреди 3-й пост, есть. Наблюдательный пост под номером 3 у нас был на выходе из бухты. Они следили за морем с приказом сообщать, если появится корабль или корабли. Бери 5 краснофлотцев и узнай, кто это такие, приказал Василевскому Скворцов. Привести сюда, там допроси, отрицательно покачал головой Скворцов. А лучше убери пост, и пусть они пройдут мимо, но если повернут по берегу бухты к нам, тогда бери. Василевский довольно неплохо знал английский, так что с задачей должен был справиться, но надеемся, что те все-таки пройдут мимо, связываться нам с ними не хотелось, и так с продовольствием проблемы. Того, что было в запасе, мне одному хватило бы больше, чем на месяц, однако для более чем 30 ртов это все на пару дней. Поэтому Скворцов приказал не трогать запасы продовольствия, а обеспечивать себя самим. Благодаря удочкам мы всегда были с рыбой. Для рыбалки отряжались специальные команды. Якут 2 дня назад подстрелил кабана, но его уже доели. Сегодня наш охотник ушел с Рыжовым, надеясь еще что-нибудь добыть. Про фрукты поминать не стоит, я-то умеренно ел. А вот испытывающие проблему с витаминизированной пищей подводники, за 5 каждый, благо с фруктами проблем не было. Поправив бескозырку, Василевский вскочил и выкрикнул имена 5 краснофлотцев, велев им готовиться к выходу. Дорога к косе, где находился пост, уже была протоптана, так что путь занимал не более получаса. Кстати, эти бескозырки сохранились только у 7, кто догадался при спасении спрятать их под бушлаты, и теперь они являлись предметом тихой зависти других подводников, не догадавшихся так поступить. Через 5 минут 6 фигур, увешанных оружием, скрылись среди деревьев. Проводив моряков взглядом, я спросил у Скворцова, на чем мы остановились. На немецкой эскадре, что стоит в Тронхиме, напомнил тот и перевернулся на живот, подставив свою спину под палящие лучи солнца. А, ну да и что тебе не нравится? Мне не нравится, что немцы стоят спокойно, ладно, выход из порта мы им блокировали, большие корабли не выйдут, а мелкие проскальзывают, те же эсминцы да небольшие транспорты. Но почему мы их не бомбим? Вон, полгода назад мы работали как корректировщики. 4 транспорта и 2 боевых корабля на дно отправили, да сколько еще портовых построек разрушили, пока немцы не перевели свои корабли в этот Тронхейм. Так бомбардировка сразу прекратилась, хотя у нас, вон, 2 полка стоят без работы. 1 бомбардировочный, другой торпедоносцы. Я уже получил от Капля сводку с фронтов, поэтому причина странного бездействия мне была понятна. Как и в моей истории, союзнички решили встать на сторону сильного и высадились в Нормандии, правда, уже не с такими потерями. Немцы ждали их чуть ли не со слезами счастья на глазах и цветами. Это я, конечно, утрирую, но близко к истине. Истинные арийцы решили, что уж лучше капитулировать перед цивилизованными странами, чем варварами из России, хотя и были в курсе о помощи из другого мира. Слишком много народу знало о порталах, чтобы не произошла утечка. «Андрей, скажи, где наши войска сейчас?» На подступах к Берлину удивленно ответил тот и с явным удовольствием повторил. «К Канарис уже пытался договориться о прекращении войны, союзники ведут переговоры, а мы продолжаем двигаться к Берлину. Я же уже говорил, а теперь представь себе, когда наши через пару месяцев возьмут Берлин и Германия капитулирует, как поведет себя командование германской эскадры в Норвегии. Кажется, у них там два линкора, они могут капитулировать и сдаться без боя. Скворцов задумчиво почесал щеку. А мы получим больше 10 боевых кораблей не сильно поврежденными. И уйти они не могут, наши мины на выходе этого не дадут. А что, вполне может быть. Сидевший рядом Макаров внимательно слушал нас. Так это что получается, конец войне, союзникам этого не надо, мы слишком сильны, будут подталкивать другие страны к войне с нами или сами нападут. Та же Америка вполне может. Жарко, пойду искупаюсь. Встав, я отряхнулся от песка, надо было лечь на трофейный ковер с испанского галеона, как это сделал Капли, и направился к воде. Сделал несколько кругов вокруг сторожевика, отдающего запахом свежей краски, приведение во внешний порядок на нем закончилось, поэтому частично артиллеристы, которые с Краковским осваивали орудийную башню и зенитку, были отпущены отдыхать, да и сам лейтенант подтянул лодку и перебрался на берег. По лесенке забравшись на катер, я подошел к радисту, тот сидел на пороге радиорубки в наушниках. Есть что? Минут пять назад Василевский дошел до поста и уточнял у Рыжова, где обнаруженные им неизвестные. Больше пока ничего не было, товарищ генерал-майор, если что, кричи. Хорошо, товарищ генерал-майор. Вернувшись, я передал новости о Василевском и, озабоченно поглядев на штабель ящиков, спросил, когда золото будем прятать. О моих приключениях всем офицерам было известно, в отредактированной версии, конечно, поэтому они знали о золоте. Общим собранием офицеров было решено драгоценности с собой не брать, а спрятать их на острове, так как катер был перегружен. Мне повезло, что я с таким грузом, да еще взяв на борт подводников, смог вернуться. Нас могли просто захлестнуть волны. Да, нужно будет этим заняться. Трофеи ваши с испанцем мы тоже спрячем. Не все, мне для подарков нужна будет часть оружия и брони. Хочу подарить товарищу Сталину нагрудник, шлем и ружье с двумя пистолетами. А саблю? Спросил Макаров. Сам он был из казаков, поэтому, когда осматривал холодное оружие, только восхищенно ахал, причем так, что я был вынужден подарить ему одну саблю. Правда, сделал я это не без удовольствия. Скворцов обошелся морским кортиком в красивых ножнах на серебряных креплениях. Ну да, и саблю тоже. Вечером найдем хорошее место, а завтра, вырыв яму, все спрячем и замаскируем. Вчера мы со Скворцовым говорили насчет этого мира, я сразу сказал, что такой удобный мир, да с еще морским порталом, никто бросать не будет. Вон, ту же Кубу можно использовать как базу, если тут кто и есть, выгоним. Поэтому можно спокойно оставлять тут сокровища, мы сюда еще вернемся. Неизвестные в количестве 23 человек, включая двух женщин, не засекли наше присутствие. Василевский, который смог к ним подползти, уловил по разговору, что они англичане. Переночевав у входа в бухту, те переправились на другой берег с помощью подручных средств и вскоре скрылись. Как потом доложил главстаршина, по разговору было понятно, что в двух дня пути дальше по берегу должно быть французское поселение. После этого мы начали приготавливать катер к выходу и тяжелому походу. На второй день после появления неизвестных наконец очнулся радист. С тех пор его часто можно было увидеть сидящим на палубе катера с белой повязкой на голове, дышащим свежим воздухом. Мы с ним как-то поговорили. Парень был родом из Мурманска моего мира, вполне веселый и интересный рассказчик. Но как бы то ни было, через две недели мы были готовы к отплытию. Простуженные вылечились, солнце и свежий воздух с хорошим питанием помогли им, всех моих кур истребили на бульон, да и раненым стало лучше, хотя нормальными бойцами они еще не скоро станут. Уходить решили все, никого не оставляя в этом мире. Это было хоть и трудно, катер не резиновый, но придется выдержать. Проблема была только со мной. Если у подводников была теплая одежда, то у меня ничего не было, только мой камуфляж с берцами, но Скворцов меня успокоил, сказав, что все время пути я все равно проведу в кубрике, а там народу будет много, согреют телами и одеялами, не дадут замерзнуть. Тем более некоторые решили отдать мне свои ватники. В общем, расслабленная нега после случайного спасения для подводников закончилась, и мы, загрузив на борт воду и накопленные запасы пищи, копченую рыбу и мясо, наконец вышли из приютившей нас бухты. До самого портала я стоял у артиллерийской башни рядом с Краковским и одним из сигнальщиков. «Вижу портал», я указал, куда надо двигаться. Краковский передал курс, и мы повернули к порталу. Что нужно было делать, мы расписали до минуты, поэтому все, кто был наверху, знали свои обязанности. Когда мы к нему подошли, как же удобно, что в рубке рулевой. Я активировал портал, и сигнальщик, просунувшись по пояс, быстро огляделся, после чего вернулся. «Никого», — сообщил он. «Погода в норме». Портал закрылся, и мы зашли на него с другой стороны, после чего повторили ту же процедуру. «И тут никого», — исследовав соседний мир, сообщил рыжий сигнальщик. Кстати, рыжих в экипаже Скворцова было аж 8 человек. Закрыв портал, мы отошли чуть в сторону, после этого последовала команда надевать утепленные вещи. Даже мне выдали ватник, штаны и унты, их владелец, имевший ту же комплекцию, что и я, находился внизу, под палубой. Кстати, раненые содержались в моторном отсеке, он считался самым теплым, там можно было погреться от горячих двигателей. Чтобы зря не потеть, мы решили не тянуть. Процедура была отработана в учебе несколько раз, поэтому моряки, встав в шеренгу под вечерним солнцем, которое уже садилось, взялись за руки. Первым был я. Вытянув руку, я говорил в микрофон рации, куда направить катер, чтобы войти точно в портал, и когда это произошло, остальные моряки были использованы как ключи, включая последнего на корме, который закрыл портал. Как только сторожевик оказался в нашем родном, но холодном мире, мы большей частью поспешили под палубу. Наверху остались только четверо. Скворцов с рулевым в нижней рубке управления до два сигнальщика. Они должны были сменяться каждые два часа. Их пост был на носу. Сторожевик качало то с носа на корму, то сбоку на бок так, что хотелось выблевать все до кишок. Даже мне приходилось силой воли успокаивать взбунтовавшийся желудок. Через 5 часов этих мучений, когда в очередной раз врезались в волну, отчего катер содрогнулся, прозвучал сигнал внутренней связи. Сидевший рядом Макаров снял трубку и выслушал сообщение из рубки. Положив трубку обратно на крепление, он выкрикнул 5 фамилий, сообщив: «Обледенение, ребята. Получайте ломы и лопаты и сбивайте. У вас полчаса, потом смена. Не забудьте привязаться, чтобы не смыло, веревки у входа». После того, как Старлей назначил старшего, вся пятерка вышла наружу, а очередная пятерка начала готовиться к работе. Первая пятерка не вернулась, когда ушла следующая. Как я понял, они направились отогреваться в моторный отсек. Выпустив облако пара, я покрепче укутался в ватник, подняв воротник. «Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться?» — спросил сидевший рядом молоденький морячок из артиллеристов Краковского, как я помнил. «Говори», — кивнул Макаров. «Сколько нам еще идти?» «Часа 4, и мы на базе. Быстро идем, на нашей малютке 2 дня бы топали. В эфир мы не выходили, чтобы немцы нас не запеленговали». Как сообщил Скворцов, у противника хорошо налажена эта служба. Ждать пришлось долго, наверх ушла третья пятерка, и вернулись другие 2, они успели подсушиться, когда, наконец, снаружи послышался ревун. Как только загудела трубка, Макаров немедленно сорвал ее с крепления и прислушался. «Внимание, выходим и строимся на палубе. Мы в акватории базы». Все свободные от вахты матросы поспешили наверх, я тоже направился следом, только зашел в рубку к Скворцову. «Тяжело было?» «Да, прилично. Думал, не дойдем». Лира постоянно обледеневали. Волны через всю палубу катались, Васильева чуть за борт не смыло, когда он лед сбивал. Лома мы лишились, на дно он ушел. Подойдя к бронещелям, я выглянул наружу, щурясь от холодного ветра, бившего в глаза. Судя по расступавшейся темноте, было утро. В видимости были только небольшой городок, сухой док, где стоял боевой корабль, эсминец, если мне не изменяли глаза, да причал, у которого стояли 2 подлодки, и везде снег и лед. Только акватория порта была более-менее чиста, и виднелась черная вода. Хотя лед был, мы изредка толкали носом небольшие льдины. «Вон то пустое место, наша стоянка, на нее и встанем». Когда мы подходили к причалу, опознание было открытой волной, поэтому нас ждали, катер был пришвартован, и мы покинули сторожевик. Дождавшись, когда Скворцов доложится контр-адмиралу, стоявшему в толпе свиты, я вышел вперед и, кинув руку к виску, представился. «Генерал-майор Демин, начальник первого отдела наркомата точечных наук. Мне как можно быстрее нужна связь с Москвой. Надо отдать должное морякам. Несмотря на удивление, они быстро обеспечили меня связью, хотя особист и крутился рядом, но хоть и устаревшие, удостоверение пропуск пока играло в мою пользу. Дальше прошло штатно, когда на той стороне поверили, что я – это я, то меня тут же переключили на Серегу, который, быстро разобравшись, где я, велел там и ожидать. Главный особист базы, получив от Гоголева приказ охранять меня и моряков Скворцова как зеницу ока в полной изоляции, поместил нас в служебной гостинице и для охраны пригнал комендантский взвод. Наш катер тоже взяли под охрану, но я, пользуясь своим званием, продавил приказ достать из трюма ящики с промерзшими фруктами с Кубы для экипажей кораблей и субмарин в превентивных целях и во избежание цинги и выделить часть детям на базе. Скворцов рассказал об этих проблемах, поэтому мы набили трюм тропическими фруктами. Также из трюма были подняты два снарядных ящика со слитками золота. Мы их взяли как вещественные доказательства. Их приняли под расписку и убрали под охрану. После нашего прибытия поднялся шторм, и база оказалась фактически изолирована, что позволило мне 3 следующих дня составлять рапорт о своих приключениях, благо местный особист, майор Рогов, щедро одарил меня своими запасами бумаги, подшивая все потом в папки. Сам он мои рапорты не читал, но хранил в своем личном сейфе. Ночевал он в соседней комнате, стараясь не спускать с меня глаз. Наконец, на 5-й день, когда появилась летная погода, на небольшой очищенной площадке сел турбовинтовой самолет на лыжном шасси, а буквально через 40 минут меня без предупреждения выдернули из-за стола, я обедал, и начали обнимать. «Да, я тоже рад тебя видеть», – похлопал я Серегу по спине, после чего завалил его вопросами. «Как там Аля?» «Сын, слушай, а мое похищение по тебе не ударило?» «Было такое, кто же знал, что рядом со мной такой крот окопался?» «С Алей и Сережкой все в порядке?» «С родителями твоими тоже. Мы их уже известили о твоем возвращении. Ладно, давай поедим. Я тоже проголодался. Потом расскажешь, что с тобой было. Я уже рапорт написал. Это наверх все уйдет, а ты мне выкладывай все своими словами. Где так долго пропадал, и как умудрился спасти подводников, и где вы так долго были?» После окончания обеда мы прошли в отдельный кабинет. Следом зашли 3 командира. Я их всех знал, поэтому приветливо кивнул. Мой рассказ затянулся до 3 часов ночи, пока я не описал наше возвращение и прибытие в эту до сих пор неизвестную мне базу флота. Офицеры, погоны ввели еще в августе 42-го, только качали головами, слушая о моих приключениях. После того, как я закончил, озвучил предложение организовать в этом соседнем мире базу флота и сделать его нашим запасным аэродромом на случай проблем. Также попросил, чтобы к парням Скворцова отнеслись с пониманием, и если по этому миру будут работать, чтобы они участвовали. Серега был со мной согласен, поэтому, убрав мои рапорты и предложения в чемоданчик, достал первую бутылку водки, и мы выпили за мое возвращение. Утро нас встретило все еще за столом, однако мы на своих двоих смогли благополучно добраться до самолета и даже занять места. Оба ящика с золотом погрузили в багажное отделение. Буквально через 3 часа мы сели на большом аэродроме, где нас пересадили в тушку, на которой прилетел Гоголев за мной, и к вечеру мы оказались в Москве. Март 1943 года. Москва, кабинет Сталина. 16 часов 14 минут. Сцепив руки в замок перед собой, я сидел в кресле в кабинете Сталина и смотрел, как тот ходит из угла в угол. С момента моего возвращения прошло 2,5 месяца, к этому времени меня полностью ввели в курс дела в мировой политике, а также что у сына прорезались зубки. То, что моего сына использовали для открытия 3 порталов, включая вот уже полгода активно работающие порталы в миры царя и мертвый, мне очень не понравилось, однако я должен был признать, что это была вынужденная мера из-за моего отсутствия. Также выяснилось, что Гоголева за мое похищение все-таки сняли с наркомата и сейчас он являлся замом Берии, а моим новым начальником стал Судоплатов. Вашу идею о разработке срединного мира мы одобряем, но где взять ресурсы? Наконец остановился у стола Сталин. Срединным назвали тот мир, где я и пропадал все это время. Товарищ Сталин, я не говорю, что надо использовать все доступные ресурсы. Хватит пары войсковых транспортов, эсминца, до 5 малых охотников для патрулирования. Главное, закрепиться в том мире, а потом нас уже не выдавишь оттуда. Сталин уже давно был согласен с моим предложением, однако еще сомневался, вот и вызвал нас обоих, чтобы размышлять не над сухими строчками рапортов и предложений, а поговорить лицом к лицу с инициаторами. Тем более ему понравилась идея пощипать испанцев на предмет драгоценного металла и прибрать рудники в Перу к рукам. Единственным нежеланием было отпускать меня, но, к сожалению, без меня эта операция лишена смысла, потому как никто больше не откроет этот портал. А своего сына-младенца я на север не отпущу, да никто и не предложит этого. «Товарищ Сталин», — сказал сидевший рядом Судоплатов, — «товарищ Демин прав, нам нужно там зацепиться». И одного батальона со всеми средствами усиления, включая смешанную эскадрилью, вполне хватит, чтобы организовать там базу и порт. Война вот-вот закончится, наши уже штурмуют улицы Берлина, и освободившиеся людские резервы нужно будет куда-то применять. Теперь у нас есть, куда направить опытные армии. Мы будем не только помогать зеркальному миру, но и решим свои проблемы. Каждый шаг в этом деле уже был прописан нашими аналитиками. Там даже было описано преимущество заселения Древней Америки нашими гражданами. Причем с ассимиляцией диких племен. Их никто не собирался уничтожать. Прикрыв глаза, слушая вполуха разговор Сталина и Судоплатова, я вспоминал свое триумфальное возвращение. Когда меня после трех дней сплошных расспросов в аналитическом отделе наркомата наконец отпустили домой, то я ожидал дома сцены, но, по-видимому, Аля полностью пришла в себя после родов, поэтому меня встретила бывшая разведчица. Когда я вошел в прихожую, оставив охрану снаружи, Аля подошла и молча обняла. Так мы простояли почти 10 минут, после чего Аля отстранилась и нанесла хорошо поставленный удар в солнечное сплетение. После того, как я согнулся, стала выкручивать ухо и с угрозой шипеть. «Еще раз пропадешь, убью. Лучше бы ты не менялась», – простонал я, разгибаясь. Схватив жену в охапку, я стал ее целовать, пока она наконец не смогла оторваться и не произнесла: «Пошли, покормлю», и схудал, как не знаю кто, и на негра похож. Устроившись напротив меня, она смотрела, как я с удовольствием ем пельмени, и сказала: «Сережка у твоей мамы, так что этой ночью нам никто не помешает. Эй, я сына хочу увидеть, не пропадал бы, видел бы». Ночь была великолепна, но почему-то быстро рассвело. Дальше я предавался радостям отцовства в окружении родных. Родители постоянно были у нас, да и отец пару раз уговорил меня на подледную рыбалку. Ничего, кроме обмороженного носа и мелкой, с мизинец длиной, рыбки, я домой не привез. Однако все это я встречал с блаженной улыбкой. Дома. Отдохнуть с семьей мне дали всего 8 дней и в понедельник вызвали на работу. Перевод на новое звание и получение новых документов прошли быстро. Теперь я самый настоящий генерал-майор, о чем свидетельствовали витые погоны со звездами. Правда, в камуфляже у нас в наркомате ходить стало не принято, поэтому пришлось заказать у нашего портного 3 комплекта повседневной формы и 1 парадную. Последняя мне пригодилась почти сразу, так как я был вызван в Кремль. Причина оказалась прозаическая – награждение, и среди многочисленных награждаемых генералов я не особо выделялся. Жена с сыном и мамой, как приглашенные родственники, гуляли по залу, отец зацепился языком с Судоплатовым, и они о чем-то говорили. Судя по движениям рук отца, тот объяснял особенности длинного броска спиннинга. Висевший у него на шее фотоаппарат даже покачивался из стороны в сторону от резких движений. Я же стоял рядом с комфронта генерал-полковником Рокоссовским и беседовал о боях в Германии. Мне интересно было услышать о них из первых уст. Рядом с нами стоял полковник Гоголев Лев. Именно такую фамилию он себе выбрал. После того, как портал в его мир захлопнулся, он не растерялся и быстро смог завоевать уважение среди коллег. Сейчас Гоголев Лев, двойник моего друга из параллельного мира, был начальником особого отдела резервного фронта. Он тоже был награжден, получил из рук Сталина орден Ленина и подошел ко мне узнать насчет Успенского. Как мог, я сообщил ему грустную весть о гибели лейтенанта. Я уже знал, что тело Успенского нашли егеря и похоронили на кладбище того села, у которого он погиб. Информация прошла по дипломатической линии царского мира. Берлин как таковой в полной осаде. Мой фронт, к сожалению, не участвует в его захвате. Согласно директиве из генерального штаба позавчера я обошел Берлин слева и продолжил наступление. По примерным прикидкам, через 2 недели мои войска подойдут к границе Австрии. Справа идет фронт маршала Василевского. Приказ освободить как можно больше земель и не дать этого сделать союзникам. А то немцы во Франции сдаются пачками, и союзники двигаются навстречу с нами как на параде, сделав из бокала глоток шампанского, видимо, у него пересохло горло, генерал продолжил. В принципе, мы тоже особо сопротивления не встречаем, а если оно и есть, то разносим артиллерию и двигаемся дальше. Потери у нас минимальны, но, к сожалению, есть. А кто Берлин берет? Штурмовая армия генерал-лейтенанта Горбатова. За фронтом Черняховского осада. Только армия. Искренне удивился я. Да в этой армии людей больше, чем на моем фронте. Не понял. У нас не было Сталинграда, как в твоем мире, поэтому не было и кузницы кадров. А Минск, Львов и Гданьск, там были мелкие очаги, но ты прав, бойцы и командиры, прошедшие горнило боев в этих городах, получили отличную выучку и громадный боевой опыт, кто выжил. Ладно, мы об армии Горбатова говорили, напомнил я. Его армия была специально создана и обучена для взятия городов. 4 корпуса, не считая средств усиления. В тех же городах, про которые ты вспомнил, отметились и его части, так что у армии за прошлый год набрался огромный опыт. Сейчас стоят на подступах, но внутренне идут. Почему? Приказа входить в город еще не было. Это же не твой мир. Торопиться нам не надо, так как Украину взяли, и все. Союзников к Берлину уже никто не пустит. Вот войска и стоят, ожидая, что те сами сдадутся. Бесноватый все визжит по радио, пытаясь натравить на нас свои войска и гарнизон Берлина. Долго ждать придется. Мы не торопимся, тем более зима. Продовольствия у них немного, пусть тоже поголодают, как жители Ленинграда твоей реальности. В это время к нам подошли Аля с мамой, нагулявшись по залу и налюбовавшись на знаменитости, о делах которых постоянно писали в газетах и говорили по радио. «Здравствуйте, Константин Константинович», – поздоровалась мама с генералом. «Здравствуйте, Алевтина Анатольевна», – слегка склонил голову в приветствии Рокоссовский. Он уже был как-то представлен моей матери, но, видимо, подзабыл ее имя-отчество. Мы стояли отдельно, за одной из колонн, поэтому, когда появился Сталин, не увидели, а услышали. «Идемте быстрее», – поторопила нас Аля. Сверкая новенькими, только час назад врученными наградами, мы направились следом. Мне дали золотую звезду героя с орденом Ленина и орден боевого красного знамени, последние – за мертвый мир. Рокоссовский же получил вторую звезду героя и 2 ордена Ленина. Последние – за разные победы, просто вручали это все сейчас. В общем, ситуация, как у меня.